и Майя предалась этой неведомой силе. Она вскрикнула от радости. Вдали блеснули в рассветном зареве густые кроны замковых лип. И Майя опустилась ниж. Над лугом поднимались росные испарения. Майя вспомнила об эльфах, нашедших блаженную смерть в это раннее утро. И сердце ее наполнилось надеждой. Страх исчез. Пусть близкие презирают ее за давнее бегство из улья. Пусть царица накажет ее, лишь бы ей удалось спасти улей. У высокой каменной стены покачивалась сосна. Это дерево защищало улей от холодного западного ветра. И вдруг Майя увидела родной улей. Ей показалось, что она задохнется от радости. Она опустилась на площадку у входа. Двое стражников тотчас хотели схватить ее. Она не в силах была говорить, так устала. А стражники уже хотели убить ее, потому что пчелам под страхом смерти запрещено входить в чужой город без дозволения царицы. «Назад!» — крикнул один из стражников и грубо толкнул Майю. «Прочь отсюда, или мы убьем тебя!» Он обернулся к другому стражнику и сказал с удивлением, что за странное вторжение, и к тому же на рассвете. Тогда Майя произнесла пароль. Слово, по которому все пчелы одного улья распознают друг дружку. И стражники тотчас пустили ее. «Как же так? Ты, оказывается, из наших. А почему же мы не знаем тебя? Скорее, скорее приведите меня к царице. Народу угрожает гибель». Стражники не верили, противились. Царицу нельзя будить прежде, чем зайдет солнце. Если вы не впустите меня к ней, царица не проснется никогда. В отчаянии закричала Майя. Я вестница смерти. Немедленно ведите меня к царице. Стражники взволновались и послушались ее. Они быстро двигались. Майя узнавала знакомые тесные улицы, знакомые коридоры. Она чувствовала, что теряет силы. Сердце ее трепетало от волнения. Успеет ли она? Я снова дома, шептала Майя, побелевшими от волнения губами. В приемной зале царицы она едва не лишилась чувств. Один из стражников поддержал ее, а другой заспешил в покой царицы. Они оба уже поняли, что случилось что-то неожиданное. Работницы, занимавшиеся воском, поднимались рано, и вскоре они с любопытством толпились в коридорах. Весть о нежданной гости распространилась по улью. Из покоев царицы вышло двое дежурных офицеров, и Майя тотчас узнала их. Молчаливые, сдержанные, они стали по обеим сторонам двери. Скоро должна была выйти и сама царица. Она появилась без свиты. Ее сопровождали только две прислужницы и адъютант. Царица поспешно шла прямо к Майе. Лицо властительницы выражало строгость, сдержанность. Но увидев, в каком состоянии Майя, она смягчилась. «Ты принесла важную весть? Кто ты?» — спокойно спросила царица.